Андрей Валентинович тяжело вздохнул и закурил. «Правильно делаете, Слава, что не верите. Я знал вашего отца. Мы служили вместе. И когда вы родились, он сделал все, чтобы приехать к вам с мамой и взять вас на руки. Все. А это было очень непросто. Но почему ж тогда он...» Челышев опустил глаза. «Слава, я и сам многого не знаю, но ваш отец вас не бросал. Он погиб, служа родине. Это все, что я могу вам сказать, и вы можете им гордиться. Вы должны им гордиться, как я горжусь тем, что служил вместе с ним». Слава не выдержала и заплакала, но быстро справилась с собой и попросила тихо: «Расскажите мне о нем». Андрей Валентинович вздохнул и погладил девушку по волосам. Он был настоящим. Настоящим мужчиной и офицером. «Знаете, Борислава Борисовна, давайте я вам покажу могилы ваших бабушки и дедушки. Они тоже глинские, как и вы. На кладбище и поговорим». Супруги глинские, быстро сдавшиеся после гибели единственного сына, умерли еще до распада Союза. Оба скоропостижно, с разницей в год. Владлен Владимирович умер на перекрестке Садового кольца и проспекта Мира в своем старом «Жигуленке», помнившем еще его сына. Старый генерал, как всегда, спешил к 8:00 на службу, на которую не опаздывал никогда, еще со времен маршала Неделина. Надежда Михайловна ушла из жизни в сентябре 1991 года перед экстренной операцией в Склифе, на которую ее вызвали в 5 утра. Обширный инфаркт. Реаниматологи были рядом и не отходили от нее целый час, но ничего поделать не смогли. Ее похоронила семья Ольги Петровны Самариной рядом с мужем Владленом Владимировичем и мамой Ольги Алевтиной Ефимовной. На похоронах, кроме Самариных, был Челышев и приведенный молодой офицер Анатолий Сошников, тот самый срочник из Ермаковской роты, чей жизненный путь предопределила встреча в Кабуле со старшим лейтенантом Глинским. А присутствовавший также Петр Станиславович Беренда настоял на исполнении интернационала, более чем несвоевременного в те тревожные дни. Ольга Петровна очень хлопотала и суетилась, и постоянно нервно поглядывала на Челышева, который как-то уж очень внимательно смотрел на лицо ее старшего сына, будто считал что-то. По странному совпадению, в тот же самый день и на том же самом кладбище, совсем рядом с Надеждой Михайловной, похоронили генерал-полковника Леонида Евстафьевича Генералова, командующего 40-й армией в середине 80-х. Леонид Евстафьевич закончил свой земной путь начальником высших офицерских курсов «Выстрел» в подмосковном Солнечногорске. Боевой генерал, отличившийся личной отвагой, оставил о себе память как последовательный сторонник политических перемен в Афганистане, вместо того, чтобы заливать его кровью. Провожавший его в последний путь Виктор Прохорович Иванников наткнулся на кладбище на Челышева и, узнав, с кем прощается его бывший подчиненный, впервые за все время их знакомства не смог держать слезу. Вряд ли только лишь из-за этого странного совпадения. Сам Виктор Прохорович, впоследствии оставивший заметный след в истории, по крайней мере, двух постсоветских государств, умер в самом начале 2011 года. До конца жизни он служил в центральном аппарате ГРУ. Главной его заслугой сослуживцы считали превращение вооруженной фазы гражданской войны 1992-1993 годов в Таджикистане. Поговаривали, что Иванников втайне от всех вел дневник, который после его смерти так и не был найден. Ну, а личное дело генерала Иванникова вряд ли в обозримом будущем будет рассекречено до конца. Бывший начальник ГРУ, генерал армии Петр Иванович Ивашутин, умер в 2003 году и был похоронен все на том же Троекуровском кладбище. По воспоминаниям подчиненных, он отличался феноменальной памятью и необыкновенным верхним чутьем. Все эксперты всегда отдавали ему пост главы неформального триумвирата самых известных руководителей советско-российской военной разведки наряду с Федором Ивановичем Ладыгиным и Валентином Владимировичем Корабельниковым. Полковник Константин Михайлович Силагадзе вернулся из Афганистана в конце 1985 года почти одновременно с Виктором Прохоровичем Иванниковым. После нескольких лет службы в центральном аппарате военной разведки он перешел на дипломатическую работу, закончил Академию МИД СССР и снова был направлен в ту же самую страну, где когда-то являлся резидентом ГРУ. На пенсию он ушел в звание чрезвычайного и полномочного посла уже Российской Федерации. В 2007 году Константин Михайлович тяжело заболел и оказался прикованным к постели. Когда навещавшие его друзья многозначительно ставили на стул портфель и вопросительно смотрели Константину Михайловичу в глаза, тот с озорной улыбкой показывал им бумажку с рекомендациями врачей: «Разрешено 50 граммов этилового спирта один раз в день». Он тихо умер во сне в январе 2010 года. Подполковник Андронников, мастер, оставил о себе больше легенд, чем воспоминаний даже близких сослуживцев. Из Исламабада его отозвали во второй половине 1985 года, когда окончательно отпала необходимость в аэрофлотовском прикрытии. Достоверно известно, что до конца 1985 года он находился в распоряжении начальника ГРУ. Рассказывает, что на решение комиссии Минобороны, не признавшей Глинского погибшим при выполнении боевого задания, мастер якобы ответил сдачей партбилета лично начальнику военной разведки. В такой неординарный по тем временам поступок верилось с трудом, и никто свидетелем тому не был, а сам Ивашутин об этом нигде не упоминал. Тем не менее, легенда эта оказалась удивительно живучей, и ее много лет шепотом пересказывали в центральном аппарате, когда сам мастер исчез неизвестно куда. Говорили об его участии в боевых действиях в Боснии в 1992 году чуть ли не в должности начальника агентурной разведки в сербской армии генерала Ратко Младича. Ходили слухи, что таковым являлся бывший советский спецназовец-афганец, полиглот с грузинскими корнями. Потом в 1993-1994 годах имя мастера связывали с межтаджикским урегулированием через неформальное посредничество духовного лидера исмаилитов Агахана IV. Во всяком случае, генерал Иванников, находясь однажды в районе Памирского Ишкишима, столкнулся взглядом с одним подозрительно знакомым мужчиной, судя по одежде, афганским бадахшанцем. Этот бадахшанец повел себя примерно так, как парижанин Жан-Клод при встрече с профессором Меньяр-Белоручевым. Не было достоверной информации и об участии мастера в антиталибской борьбе в рядах так называемого Северного таджикско-узбекского альянса в конце 2001 года. Однако майор ГРУ Анатолий Сошников, действовавший там под прикрытием МЧС, видел рядом с узбекским генералом Абдул-Рашидом Дустумом человека, которого сопровождал при выходе группы спецназа на тайник в Афганистане в 1984 году. Но когда позже Сошников доложил об этом начальнику ГРУ, тот поморщился, симптоматично одернул молодого офицера и посоветовал не говорить глупостей. Но а последнюю легенду о мастере довелось услышать Челышеву от одного еще не уволенного в запас сослуживца. Якобы Андронников, находящийся на нелегальной работе, значился в особо секретном списке награжденных за устранение Басаева. После этой то ли информации, то ли легенды следы мастера затерялись окончательно. Генерал-полковник Петр Сергеевич Левандовский уволился из вооруженных сил одновременно со своим зятем, полковником Вячеславом Николаевичем Самариным, в 1992 году. Оба они нашли себя в крупнейшей энергетической компании, которая, так сказать, задает настоящее и будущее государства российского. Ольга Петровна Самарина связала свою жизнь с Институтом иностранных языков имени Мариса Туреза. Она с 1991 года начала преподавать там французский. Защитила сначала кандидатскую диссертацию, а потом и докторскую. В 2009 году Петр Сергеевич, похоронив жену, ушел на пенсию и, сохранив бодрость духа, несмотря на почтенный возраст, активно занялся дачным хозяйством. Затеяв строительство новой беседки, он время от времени звал на помощь соседа по новой даче Петра Станиславовича Беренду. Правда, особой доверительности между ними так и не возникало, наверное, из-за разницы в званиях. В благополучной и зажиточной семье Самариных выросли трое детей — сын Андрей и две дочери — Вера и Надежда. Все вокруг считали, что Андрей, самый серьезный и ответственный, больше вышел в мать, тогда как дочери, несомненно, были похожи на отца. Ольга Петровна, дама образцового поведения и весьма щепетильная в вопросах нравственности, долгие годы мучительно отгоняла от себя мысли о том, кто на самом деле был отцом ее сына. Но однажды она увидела по телевизору журналистку Славу Глинскую, поразительно похожую на Андрея. В тот день Ольга Петровна в первый раз в жизни встретила вернувшегося с работы мужа, изрядно выпивший и зареванный. К счастью для обоих, этот день был днем рождения покойной Алевтины Ефимовны. Подполковник в отставке Иван Васильевич Ермаков, первым взявший «Стингер», уволился из армии в 1993 году после событий у Белого дома. Неожиданно для многих он стал преуспевающим подмосковным фермером. Его друзья-спецназовцы рассказывали, что в хозяйстве Ивана Грозного даже куры несутся, как в Австрии. Сарай, полковник в отставке Сергей Александрович Тихонов, закончил службу командиром бригады спецназ. В его образцовой офицерской биографии «Афганца, ферганца, бакинца, чеченца» была одна трагическая страница. Во время выполнения им служебного задания на Северном Кавказе его жену в Москве зверски убили, отрезав ей голову прямо на ее рабочем месте в поликлинике. Это преступление так и не было раскрыто, но многое указывало на то, что так Тихонову отомстили боевики. В 2004 году Сергей Александрович уволился в запас и начал работать в администрации Московской области специалистом по мобилизационным вопросам. Лесопед Юра Альтшуль ушел в запас в середине 90-х годов после вывода наших войск из Венгрии. К концу 90-х он стал одним из самых видных екатеринбургских неформалов. В марте 1999 года он был застрелен неизвестными. Некоторые бывшие его сослуживцы настаивали на той версии, что лесопед противостоял бандитской группировке уралмашевцев, защищая государевы интересы. А полковник Хабиб Таджибаевич Халбаев, первый командир Музбата, завершил службу в Фергане в должности начальника штаба корпуса мобильных сил ВС Республики Узбекистан. Сравнивая содержание, а главное качество подготовки в советской и узбекской армиях, он свое последнее место службы иногда называл «корпусом дебильных сил». Ему было с чем сравнивать. После отставки Хабиб Таджибаевич стал скромным ташкентским предпринимателем. Майор Рахмат Садыкович Роман Сергеевич Фархадов еще в 1985 году был вынужден перевестись из бригады спецназ в Черчихский горвоенкомат, поскольку Халбаев лжи не прощал никому. В 1992 году Роман Сергеевич перешел в службу национальной безопасности Республики Узбекистан, где боролся с религиозным экстремизмом. Перед увольнением в 2005 году он получил звание подполковника. Занятно, что вскоре после увольнения он стал на редкость набожным кадием в главной черчихской мечети. Подполковник Сбройных сил Украины Владислав Леонидович Семченко до 2010 года служил военным наблюдателем при ООН. Будучи одним из руководителей украинской спилки ветеранов Афганистана, он последовательно и твердо вел линию на сохранение общесоюзной памяти об афганской войне. Еще в конце 90-х Владислав Леонтьевич начал заниматься изысканиями об Адаберском восстании и постепенно собрал на эту тему довольно много интересной информации. В частности, ему удалось установить, что решающую роль в восстании сыграл его земляк Николай Семенович Дорошенко. Это имя, а точнее просто украинец Николай, впервые прозвучало из уст некоего Ашота Маркаряна, всплывшего на Украине в начале 2000-х. Маркарян называл себя помощником, чуть ли не заместителем украинца Николая, который отправил его из крепости Бадабер, чтобы он рассказал правду о восстании. При этом Маркарян утверждал, что причиной восстания стала особо зверская расправа охранников над одним из пленных. Но так и не смог внятно объяснить, как же ему самому удалось спастись. На самом-то деле его увез с собой Раббани, как козырного свидетеля для будущих разборок о причинах восстания и о том, на ком лежит вина за все случившееся. Когда Маркаряном заинтересовались украинские спецслужбы, он куда-то исчез. Говорили, что он перебрался в Голландию, где женился и зажил мирно и незаметно, взяв себе фамилию жены голландки, которая была старше его на 8 лет. А имя потомка запорожских казаков Николая Дорошенко оказалось востребованным теми, кто искал оригинальные и политически корректные подтверждения боевой славы воинов-украинцев. В 2010 году На весьма высоком уровне в Украине даже начал будироваться вопрос о присвоении Николаю Дорошенко высокого звания Герой Украины. Что ж, человек по имени Николай Дорошенко действительно отдал жизнь за страну, в которой родился. Один из ведущих специалистов по подготовке спецназовцев в России, генерал-майор в отставке Александр Сергеевич Чубаров, боксер, во время гражданской войны в Таджикистане занимал должность заместителя министра обороны этой страны. После увольнения в запас его открыли журналисты и часто стали приглашать как эксперта в различные телепередачи и ток-шоу. Интересно, что когда после покушения на Чубайса арестовали бывшего сослуживца-боксера Владимира Квачкова, Александр Сергеевич не испугался прямо в эфире назвать отставного полковника своим другом. Что же до самого Квачкова, крупнейшего теоретика и практика подготовки спецназа, то он по поводу этого покушения неизменно говорил присяжным: «Чубайс был бы уже мертвым, если бы покушение готовил и осуществлял действительно я». Небесный покровитель спецназовцев, подполковник запаса Евгений Николаевич Абакумов в мирной жизни стал одним из наиболее известных в России разработчиков авиатренажеров. Опыт сотен смертельно опасных боевых вылетов очень пригодился ему в новой работе, о которой он сам с обаятельной улыбкой говорил коротко: «Учу летать тренажеры». Пару раз он прокатил на своих тренажерах и авторов этих строк, подарив им глубочайшие и самые разнообразные эмоции. Не требующий особых представлений Бурхануддин Раббани в 1992 году стал президентом Афганистана сразу после свержения Наджибулы. На этой ответственной работе Раббани сочетал руководство страной с торговлей опиумом и героином, а также с контрабандным вывозом лазурита из Бадахшана и изумрудов из Пандшера. После прихода к власти талибов в 1996 году Раббани стал одним из лидеров Северного альянса, но в декабре 2001 отошел от активной политики. 20 сентября 2011 года он погиб в Кабуле в собственном доме от взрыва бомбы, спрятанной в тюрбане террориста-смертника. Занятно, что во время душанбинской встречи Раббани с Путиным в октябре 2001 года переводчиком российского президента выступил Мурат Бахтияров, бывший офицер агитотряда, участник памятного рейда в кишлак инженера Насера Ахмада вместе с майором Луговым. Яхья, бывший старший капитан Королевской армии, правда, став завучем учебного центра Зангали, он сам себя произвел в подполковнике, чтобы быть названием выше пакистанского майора Каратулы, был неформально назначен главным ответственным за события в крепости Бадабер, хотя сам он в те дни находился в Афганистане, очередную партию героина переправлял. Поскольку почти все зангалийцы погибли при взрыве, а информацию о восстании жестоко задавили, официально Яхье вменили в вину неумение курсантов обращаться с боеприпасами. Раббани лично разжаловал Яхью в рядовые маджахеды и быстро отправил его в Афганистан смывать вину кровью. Практически сразу после перехода границы Яхья был убит. По одним данным, его пристрелил новый командир за трусость, проявленную при отражении атаки советских вертолетов. Правда, в те дни никакие вертолеты не поднимались в воздух по погодным условиям. По другой версии, вызывающей чуть больше доверия, его уничтожили маджахеды, наркокурьеры из банды погибшего зимой 1984 года нуристанца Мулы Насима, тем более что часть этих маджахедов перешли под начало Халеса Рахнимы. Сам Халес в 1986 году сменил отравленного Исмаила Кандагари на вершине Кандагарской наркопирамиды. На пике борьбы талибов с опиокурильнями он в 1999 году попал в тюрьму, причем в Кабуле. Из нее его в начале 2002 года освободил влиятельный родственник нового кабульского лидера Карзая. С этим родственником Халес поддерживал связи еще в талибском Кандагаре, и они вместе переделали немало легендарных дел. Согласно одной из таких легенд, именно Халес посредничал для создания условий к бегству российского экипажа, задержанного в 1995 году в Кандагаре, самолета Ил-76 казанской авиакомпании «Аэростан». Другим посредником называли Виктора Бута, выпускника ВИИЯ 1989 года. Так уж это было или как-то иначе, однако с приходом Карзая во власть пострадавший от талибов Халес оказался востребованным афганским ведомством по борьбе с наркобизнесом. Учитывая его давнюю учебу в Англии, его направили представителем исламского государства Афганистан в Международный совет по контролю за наркотиками. С тех пор Халес осел в Нью-Йорке. Там же, в Нью-Йорке, жила и Людмила Берн. В чем, и точно ей нельзя было отказать, это в гиперактивности на ниве борьбы с коммунизмом и с Советским Союзом, а позже и с Новой Россией. Имя ей сделало 20-летнее пребывание в США семьи Александра Исаевича Солженицына, поскольку Людмила была одной из главных помощниц писателя по связям с различными американскими инстанциями. Через Солженицына, а также через Владимира Буковского и Наума Коржавина, она поддерживала отношения с большинством известных советских диссидентов, а потом и с критиками уже российских властей. В годы афганской войны она участвовала в издании ЦРУшного варианта газеты «Красная звезда», вызвавшей у самих Шурави в основном чувство брезгливости. С середины 80-х годов XX века и до самой смерти в 2011 году она своей главной заслугой декларировала спасение военнопленных Шурави. Из ныне установленных 265 пропавших без вести, она, по ее словам, способствовала переезду на Запад 16 бывших советских военнослужащих. Примечание. Кстати, за десятилетие Вьетнамской войны США потеряли погибшими в 4 раза больше, чем Шурави, и без вести пропал 1741 американский военнослужащий. Конец примечания. Так это или нет, сказать сложно, но ЦРУ действительно вело игру с нашими военнопленными, фактически вербовало их. Из ныне устроившихся на Западе бывших пленных лишь четверо открыто связывали свое освобождение с госпожой Берн. В целом ее жизнь и карьера сложились довольно успешно, если не считать трагедии, случившейся в ее семье 11 сентября 2001 года, когда при атаке смертников на Нью-Йоркские башни-близнецы погиб ее сын. Когда-то, находясь в лагере Зангали, выбранном Бен Ладеном в качестве одного из главных своих форпостов, Людмила вряд ли думала, что судьба способна на такие вот странные зигзаги. Летом 2006 года Андрея Валентиновича Челышева друзья позвали на юбилейную сходку ветеранов 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, той самой, где когда-то он начинал службу в разведотделении и откуда был отобран в консерваторию. На торжественном собрании зачитали приветственный адрес, подписанный генералом Луговым, который, как оказалось, возглавил разведку одной из стран СНГ, союзницы России. На этот приветственный адрес особо бурно среагировал один из гостей праздника, подмосковный предприниматель средней руки, явно восточного происхождения. Он не без значения представился Челышеву: инженер Насир Ахмат, по-русски Замир Дуавлятович. Ну и, наверное, было бы несправедливо обойти вниманием коллективного героя вышеизложенной истории, военный краснознаменный институт иностранных языков Красной Армии, от которого на август 2012 года остался лишь факультет военного университета. Высокое начальство решило, что военные лингвостроноведы стране не нужны, ибо их якобы легко заменить просто переводчиками из какой-нибудь аутсорсинговой конторы. Для любого профессионала это абсурд и бред. Даже квалифицированный переводчик не владеет логикой военного дела. Специализация в переводческой, а тем более в страноведческой сфере, близка к медицинской. Хирург не хуже и не лучше терапевта, он просто отвечает за другое. А летом 2012 года, на момент написания этих строк, последние преподаватели старой Вияковской школы радовались тому, что в номенклатуре военных специальностей еще сохранилась графа «военный переводчик», точнее, «лингвистическое обеспечение военной деятельности». О ВИИЯ при всех изменениях в его названии всегда было известно мало и немногим. По приблизительным и неофициальным данным, из более чем 30 тысяч выпускников этого института только орденами был награжден каждый десятый. Около 1000 вияковцев прошли через Афган, практически все они были награждены орденами и медалями. По этому показателю переводчики превзошли даже офицеров-десантников и спецназовцев. На черном мраморе мемориальной доски в военном университете были выбиты фамилии 15 вияковцев, не вернувшихся с афганской войны. Все, имевшие хоть какое-то отношение к ВИИЯ, понимали, что список наверняка неполный. Но точных данных о том, где и сколько военных переводчиков погибло, исполняя свой воинский и интернациональный долг, нет. Вия всегда исполнял интернациональный долг, о котором большинство граждан нашей страны либо совсем ничего не слышали, либо слышали очень мало. Ну и, наконец, еще один эпизод, имеющий непосредственное отношение к рассказанной истории. Буквально за 2 недели до своей смерти генерал Иванников позвонил Челышеву, пригласил навестить его, так сказать, вне плана. Андрей Валентинович приехал незамедлительно, и после ритуальных взаимных уверений в том, что дело идет на поправку, генерал, которому даже в кресле-то сидеть было трудно, сразу перешел к делу. «Знаешь, Андрюш, тут на меня 2 журналюк выходили из Питера. Сначала один, а недавно и другой. Они, ребята, нам не чужие. Офицеры. Одного ты, кажется, должен помнить. Так вот, как я понял, они крепко взялись за нашу с тобой бодоберскую историю. Кое-что они нарыли. Вот, посмотри статью в их питерской газетке. Мне внук из интернета скачал». Генерал с трудом поднялся, достал из ящика стола несколько скрепленных листов и протянул их Челышеву, который быстро пробежал текст своими цепкими глазами. «Ну и что?» «Ничего особенного не вижу. Ну, журналистика, хотя вывод они сделали правильный». «Вот и я это заметил. Я отослал этих ребят Каушеву. Он ведь у нас пропавшими занимается. Только что-то мне подсказывает, не остановятся они на Аушеве». Челышев насторожился. «Виктор Прохорович, но гриф-то еще не снят. О чем тут говорить? Хотя уже сколько, 25 лет прошло. А почему вы считаете, что они не остановятся?» Генерал засопел. «Почему? Почему?» «Потому, чутье подсказывает. И идут они правильно, на меня вот вышли». «Ну, Виктор Прохорович, то, что вы в этой истории главный, догадываются многие, и не только наши. Вот и Слава Глинская». «Да, Слава. Слава богу, девка не болтливая, а то... А насчет грифа не снятого? Я, Андрюш, почему тебя позвал? Знаешь, чего я боюсь? Если мы пока живы не расскажем хоть что-то, потом найдутся расследователи, которые все перевернут с ног на голову. И пойдет, понимаешь, молва, что все придумано, подстроено, или даже хуже того. Помнишь, как того геолога-шофера звали?» «Конечно, помню. Дорошенко Николай Семенович». Генерал кивнул и продолжил. «Так вот, этот Дорошенко уже несколько раз оживал и в Швейцарии, и в Голландии. А в Голландии даже с подробностями, что, мол, перешел к духам, а потом через Врачей без границ эмигрировал в Штаты. А я ведь тогда сам на подрыв выезжал, вот этими руками его голову на носилке нес. Как вспомню, даже сейчас не по себе. Я Толику Сошникову звонил. Ну, ты знаешь, он в ад там в Голландии уже столько лет сидит». Примечание. Военном атташе. Конец примечания. «Так он всю эту Голландию сраную до каждого домика проверял. Не было там никакого афганца Дорошенко». Генерал посмотрел на часы, снова с большим трудом поднялся, принял 2 таблетки, запил их водой, отдышался и продолжил уже совсем тихо. «Андрюха, я сам уже не успеваю. Ты сам все видишь. Да и голова у меня после этих таблеток уже не та. А ты, я тебе всегда говорил, ты и умнее, и дальновиднее. Я твоего телефона этим журналюгам не давал. Но они тебя найдут. Ты прости меня, старика, ладно?» «Виктор Прохорович, погоди, Андрюш. Они вроде настроились книгу писать. Я вот что думаю. Раз уж у нас не получилось для Бориса большего сделать, пусть хоть книга останется, хоть легенда, ну хоть что-нибудь. А гриф не снятый, ну, не мне тебя учить. Ты им обозначь хотя бы основные контуры, генеральное, так сказать, направление. С расхождением, как ты умеешь в деталях. Только имей в виду, эти ребята, они жуки тертые. Ты с ними не расслабляйся. Если с ними играть, то по-взрослому. Чтобы у них убежденность сформировалась, понимаешь?» Челышев долго молчал, а потом тяжело вздохнул. «Понимаю, Виктор Прохорович, я все сделаю». Андрей Валентинович еще долго сидел молча рядом с поникшим в кресле генералом и думал, что Иванников, наверное, нашел правильное решение. Если уж по-другому не получается, что ж, пусть останется хотя бы легенда. Конец. 27 августа 2012 года, Санкт-Петербург.